Они вчетвером окружили меня, и внезапно я почувствовала, что мне не хватает воздуха в этой конуре. Брюнетка пристально разглядывала меня с ног до головы. Я сказала: «Ничего, ничего. Спасибо. Благодарю вас», и поспешно вышла. Пока я проходила через гараж, они смотрели мне вслед. Я ощущала это. Мне было так неуютно под их взглядами, так хотелось побежать, что у ворот я споткнулась о валявшуюся покрышку и выполнила фигуру высшего пилотажа: коронный номер Дани Лонго, двойную петлю с приземлением на все четыре конечности. Веслоухая собака у гостиницы «Англетер» облаяла меня, как сумасшедшая, призывая всех на помощь. Серые аркады, узкие улочки, вымощенные крупным булыжником, дворы, в которых сушится белье, а потом на большой площади, украшенные для вечернего гуляния гирляндами разноцветных лампочек, свадьба. Вот чем встретил меня Вильнёв. Я остановила машину, чтобы пропустить свадебный кортеж. Невеста, высокая брюнетка с непокрытой головой, держала в правой руке красную розу. Подол ее белого платья был в пыли. Все выглядели изрядно выпившими. Когда я пробивалась через эту толпу к бистро, которая находилась на другой стороне улицы, двое мужчин схватили меня за руки и стали уговаривать потанцевать на свадьбе. Я сказала: «Нет, спасибо», и с трудом вырвалась от них. Посетители бистро высыпали на улицу и подбадривали жениха. В зале не осталось никого, кроме белокурой женщины, которая сидела за кассой, умиленная собственными воспоминаниями. Она и рассказала мне, как проехать на виллу Сен-Жан на шоссе Абии. Я выпила стакан фруктового сока, купила пачку сигарет «Джитан», достала одну и закурила. Я не курила 1000 лет. Кассирша спросила меня: «Вы дружны с месье Морисом?» «Нет, то есть да. Вот я и смотрю, что он одолжил вам свою машину. А вы его знаете, месье Мориса?» «Немножко. Здравствуйте, до свидания. Иногда они с моим мужем вместе охотятся. А он сейчас здесь?» Я не знала, что ответить. Впервые мне пришло в голову, что мужчина в багажнике Тендерберда может быть и не Морис Коп, а кто-то другой. Я неопределенно тряхнула головой, что могло означать и да, и нет. Потом расплатилась, поблагодарила ее и вышла на улицу. Но она окликнула меня и сказала, что я забыла на стойке сдачу, каскетку, сигареты и ключи от машины. Вилла Сен-Жан — это чугунные ворота, за ними длинная дорожка розового асфальта, и в конце ее большой приземистый дом с черепичной крышей, который я увидела, подъезжая сквозь заросли виноградника и кипарисы. На этом шоссе были еще виллы. Они возвышались над Вильнёвом, словно сторожевые посты какой-то крепости, но я не встретила ни одного человека. И только когда я уже стояла у ворот, освещенных заходящим солнцем, чей-то голос за моей спиной заставил меня обернуться. «Мадемуазель, там никого нет. Я заходила уже 3 раза». По ту сторону дороги, перегнувшись через каменную ограду, стояла молоденькая блондинка лет 20. Лицо у нее было довольно красивое, треугольной формы и очень светлые глаза. «Вы к мсье Морису?» «Да, к Морису Кобу. Его нет дома». Девушка провела пальцем по своему курносому носику. «Ну, вы можете войти, дом не заперт». Я подошла к ней в тот момент, когда она, выпалив мне все это, неожиданно вскочила на ограду. На ней было розовое платье с широкой юбкой вокруг длинных загорелых ног. Она протянула мне руки. «Вы поможете мне спуститься?» Я как могла постаралась помочь ей, поддерживая за ногу и за талию. Наконец она спрыгнула, приземлилась на свои босые ноги, а я, как это ни странно, удержалась на своих. Она оказалась чуть пониже меня. Волосы у нее были длинные и совсем светлые, как у шведских кинозвезд. Нет, она не шведка и даже не уроженка Авиньона, а родилась в департаменте Сены в Кашане, училась в Экс-ан-Прованс, и зовут ее Катрин или просто Кики. «Кики Мора. Только умоляю, молчите. Все остроты по поводу моего имени я уже слышала, и они сводят меня с ума. Все это еще и многое другое, что ее отец, как и месье Морис, инженер-строитель, что она еще девственница, но в то же время очень темпераментная, и с психологической точки зрения это, вероятно, ненормально, она выложила, не дав мне вставить ни слова, пока мы шли к машине. Потом, несколько раз вздохнув, она добавила, что месяц назад, в июне, каталась на тендерберде с месье Морисом. Он дал ей вести машину до Фолькалькье, и была уже ночь. На обратном пути она, естественно, чувствовала какое-то необычное возбуждение, но месье Морис вел себя как истинный джентльмен, не воспользовался случаем, чтобы навести порядок в ее психологии. «Ну, не сержусь ли я на нее? За что? Но вы же его любовница».